Глава 16. Астрахань. 28 мая 1710 года. Максим Кумшацкий встал посреди огромного походного шатра, который ранее принадлежал ардебильскому наместнику, поднял кубок с вином и произнес: «За нашу удачу и победу! За победу и удачу!» Собравшиеся в шатре полковники регулярной Донской армии и приглашенные гости, вроде меня, поддержали командарма, а потом выпили за завтрашний день и начало похода. После чего Кумшацкий присел рядом со мной, понизив голос до полушепота, сказал: «А ты хитрец, Никифор». Командующий Каспийской армии уже был в легком подпитии, всех вокруг считал друзьями и находился в том состоянии, которое арабы называют «птичка», то есть его вот-вот пробьет на песни, а пока он желает поговорить. Я не против, сам пару кубков вина пропустил и меня распогодило, так отчего бы и не погутарить с уважаемым человеком. «И почему ты решил, что я хитрец, дядька Максим?» «А потому. Все вольные атаманы еще 3 дня назад в море вышли. За добычей торопятся, а ваш отряд чего-то ждет. Значит, вы свой план имеете, и, зная твою дотошность, могу предположить, что за добычей ваша флотилия пойдет не туда, куда все». «Ну, это не хитрость». «Нет», — протянул он, — «именно хитрость. Ведь ты понимаешь, что персы, как узнают, где казаки высадились, так все свои силы туда направят. А тут вы раз — и захватили никем не прикрытый город. Верно я рассуждаю?» «Все так». Хитрить я не стал, нужды в этом не было, а Кумшацкий сказал правду. Наш отряд задержался в Астрахани преднамеренно. «И когда вы выходите?» «Сразу после вас, дядька Максим. Только вы вдоль западного берега пойдете, а мы вдоль восточного». «А куда нацелились?» Я промолчал и только плечами пожал, а Кумшацкий хмыкнул и сказал: «Бывай, Никифор. Удачи тебе». Атаман встал и снова вышел в круг. Видимо, намечалось пригласить музыкантов и певцов. Душа уходящих в поход казаков требовала продолжения банкета, а мне стало скучно, и, не привлекая к себе внимания, я покинул шатер и вышел на свежий воздух. Шум, гам, свет ярких лампад, звяканье кубков и веселые выкрики остались за спиной. А я немного постоял на месте и через лагерь Каспийской армии направился к Волге. Куда ни посмотри, сотни костров, вокруг которых сидят казаки, бурлаки и астраханские солдаты, как и атаманы в шатре за чаркой вина. Вскоре все эти люди, которых более 10 000, сядут на расшивы и бусы и направятся в сторону Дербента. Там они высадятся на берег, соединятся с отрядами терских казаков и ватагами вольных атаманов, а затем начнут штурм города. И сомнений в том, что он будет взят, ни у кого нет. Стены древней приморской цитадели давно не ремонтировались, пушки старые и припасов мало, а гарнизон состоит из не самых лучших персидских войск и ополченцев, которые готовы открыть ворота крепости за небольшое вознаграждение и гарантию собственной неприкосновенности. Так что прав был древний военачальник, сказавший, что он может въехать в любой город на осле, который будет нагружен мешками с золотом. Итак, Дербент падет в любом случае, а после этого Кумшацкий двинется на юг, в Кубинское ханство, где по-прежнему правит разоритель Терека Каиб-Султан, который готов покинуть своих подданных и бежать в Баку. Он думает, что его прикроет идущая на север из внутренних провинций персидская армия, но он ошибается. Никто ему не поможет, и спрятаться от казаков ему не удастся. Ведь Каспийская армия идет в наступление не сама по себе, а при помощи и поддержке дагестанских горцев Чоулук Сурхайхана Казикумыкского, а войско персов движется медленно и вынуждено часть своих сил направить на запад, в Мосул, где пару месяцев назад восстали племена курдов-суннитов. В общем, у Кумшацкого и его сотоварищей имеются все шансы на победу, и дай ему Бог удачи и разумения. Вот такие расклады по Каспийской армии. А что касается меня, то наш отряд, как и планировалось ранее, двинется на Герас и Амоль. И пока собравшиеся в отдельное войско вольные ватаги гулебщиков будут штурмовать Астрабат, который они, скорее всего, возьмут, мы обделаем свои дела немного западнее и месяца через полтора-два спокойно вернемся в Астрахань. А здесь нас уже будут ожидать приказчики моего будущего родственника Семена Толстопятого, с которым я заранее договорился насчет сбыта добычи и трофеев по справедливой цене. За размышлениями о прошлом, настоящем и будущем я покинул лагерь Каспийской армии, прошелся по степи, оказался в нашем расположении. Проверил караульных, удостоверился, что все в порядке, подсел к огню и заварил себе настой из смеси трав, который мне в дорогу дала невеста. Посидел минут пять, поворошил палкой уголья, сделал пару глотков пахучего терпкого напитка и вслушался в отдаленные звуки гульбы, которая доносилась от большого лагеря. После чего вновь вернулся к своим многочисленным делам и вопросам, которые меня донимают. Вопрос первый. Почему молчит дух Карачурина-тюрка? При этом моя левая ладонь машинально прикоснулась к груди, на которой висел артефакт. Я прислушался к себе и не ощутил от кусочка металла даже намека, что в нем есть жизнь. Вот уже более полугода амулет всегда со мной, а подвижек нет, он молчит. Так может быть, дух спит, и его необходимо снова кровью будить? Нет, вряд ли. Кое-что про сверхъестественные сущности я уже знаю и понимаю, что Карачурин очень силен, и как только он проснулся, заснуть ему уже не судьба, по крайней мере, до тех пор, пока вместилище его души и разума находится при мне, его далеком потомке. Но тогда почему он не желает общаться? Причин много, а какая из них верная, я не знаю. Ведь может так статься, что дух попросту брезгует общением со мной. Все может быть. Для него я все же полукровка с большой примесью разных кровей, хоть и братских, но чужих. А подобный расклад тянет за собой дополнительные вопросы и заводит в такие дебри, что лучше в них не влезать и тему амулета пока оставлю в покое. Перехожу ко второму вопросу. Когда я вернусь из похода, скину добычу и по зиме женюсь, в том, что все в моей жизни будет именно так, я ничуть не сомневался, на что потратить свою энергию? Приоритет, конечно же, война, однако и других вариантов достаточно много, и какой наилучший, гадать можно сколько угодно, и именно этим я и занимаюсь уже целую неделю. Можно снова попытаться стать прогрессором, но только для меня это скучно, и придется зависеть от очень многих людей, изобретателей, кузнецов, литейщиков, донских чиновников, тайной канцелярии и так далее. Значит, эта ветка моего развития отпадает. Хотя что-то по мелочи всегда можно внедрять в массы, дабы жизнь людей была легче, а наше государство становилось крепче. Далее. Торговля. Семен Семенович Толстопятов обещал помочь в этом направлении, если я решу снарядить обоз на запад и север или караван на восток и юг. Так что торговый вариант вполне реален. Тем более, что его всегда можно совместить с военным походом. Например, на Хиву. Помнится, в реальности Богданова туда был направлен отряд князя Александра Бековича Черкасского, и благодаря предательству его там уничтожили. Теперь же можно сходить поторговать, спровоцировать конфликт, подставить свой караван, в котором почти ничего не будет, и в отместку за это ограбить столицу тамошнего хана. Правда, для этого с собой придется взять хотя бы 3000 казаков, и если в этом году для меня это невозможно, то в следующем собрать 30 сотен жадных до боя и чужого барахла воинов и реально. Ладно, буду думать над этой темой. Что еще меня влечет? Пожалуй, что путешествия. Я вполне могу себе позволить поехать во Францию или Польшу, в Данию или Англию. Было бы интересно посмотреть на жизнь Европы. Но, с другой стороны, а чего я там не видел? Вшей с блохами на давно немытых телах заносчивых аристократов в нацатом поколении, париков, буклей, чулков или деревянных башмаков? Нет уж, как подумаю об этой клоаке, которая считает себя просвещенной, так всего воротит, ибо 18 век – это отнюдь не 21-й, и Европа пока еще не рай для туристов. Вот в Москву бы скататься, это да, было бы неплохо. Но, к сожалению, опасно, а значит, путешественник из меня тоже не получится. Вот такие меня посещали мыслишки, которые были прерваны появлением нескольких голых и мокрых казаков, прибежавших от Волги. Что за чепуха? Взрослые серьезные люди носятся посреди ночи голышом. Сейчас узнаем, что происходит. К моему костру с ворохом одежды в руках подбежал Сергей Рубцов, и я спросил его, в чем дело? «Да, понимаешь, Никифор», — постукивая зубами и одеваясь, ответил Рубцов, — «один из наших казаков вечером историю рассказал про клад Разина. Мол, его батя знал, где схоронок находится, и место расписал подробно. А мы посидели, подумали и пришли к выводу, что стоянка наша как раз под описание подходит. Вот и решили пошукать». «Среди ночи?» «Так клады лучше всего ночью искать. Это общеизвестный факт». «И как успехи?» «Как видишь, мы с пустыми руками. Берег на полкилометра прочесали, ничего не нашли. Только замерзли и ноги ракушками изрезали». «Понятно». Рубцов оделся, подвинулся поближе к костру, протянул к нему большие сильные руки и сам задал вопрос. «Никифор, а ты чего про клад Разина думаешь?» «Ничего, Сергей. Истории про это могу с десяток рассказать, но где он, я даже предполагать не стану. Некогда мне кладами голову забивать. О будущем думаю». «Странный ты человек, атаман. Необычный». «Чего так?» «А ты вокруг посмотри, и сам все поймешь. Никто на свою жизнь не загадывает и далеко идущие планы не строит, ибо все под Богом ходим, и судьба наша в руке Господа. А ты не таков. Все прикидываешь, много думаешь и разные варианты перебираешь». «Так разве это плохо?» «Наоборот, хорошо. Просто ты не такой, как все». «Наверное, ты прав, Сергей. Но уж каков есть, таким и принимайте». «Ты уже приняли? А иначе шел бы ты в поход с несколькими разбойниками, а не с двумя сотнями казаков». «Твоя правда, сотник. Пойду я спать, а то завтра вставать рано». Развернувшись, я ушел от костра в темноту и оглянулся. Сергей Рубцов через огонь смотрел мне вслед. И взгляд у моего сотника был очень вдумчивый и проницательный. И уже не в первый раз я задавал себе один простенький вопросик. «А кто ты таков, казак Сергей Рубцов, с Хопра, и чьи интересы представляешь? Ведь не просто так ты ко мне самым первым человеком в атагу записался». Ответа я не нашел. Да особо и не искал, хотя он наверняка был на поверхности. Или человек отца, или агент лоскута.